мог лежать у него в кармане. Ведь ни этот самый Корниш, ни его дружок Прайс интеллектом явно не блистали. А что касается Прайса, тот мог вполне объяснить появление пятен крови на футболке, ну, скажем, тем, что просто упал. И однако же у них имеется один совершенно потрясающий свидетель и запись в регистрационном журнале больницы на Сент-Энс о том, что к ним через несколько часов после происшествия обращался человек со сломанным носом. Не так уж и плохо на сегодняшний день. Затем Бернсу позвонил мистер Бейтман. Тут тоже ждало разочарование, но не смертельное. А уж последний звонок оказался просто подарком. Поступило на сержанта Коутера, у которого в Медоудин Гроув имелись свои людишки. Так вот, прошел слух, что Корниш и Прайс играют в данный момент в пул в игорном зале, что в Далстоне. Люк Скиннер только переступил порог участка, а навстречу ему уже сбегал по лестнице Бернс. Скиннер привез исчерпывающие показания доктора Медроуза, а также копию странички из регистрационного журнала, причем этот болван Прайс назвал врачам свое настоящее имя и фамилию. Мало того, Мелроуз опознал его по фотографии. Бернс велел Скиннеру быстренько запереть все эти бумаги в сейф и бегом обратно. Он будет ждать его в машине. Когда прибыла полиция, бандиты продолжали играть в пул. Бернс провел задержание быстро и профессионально. В помощь ему был придан полицейский фургон с 6 сотрудниками в униформе, которые блокировали все входы и выходы. Остальные игроки, находящиеся в зале, с любопытством наблюдали за происходящим. Прайс злобно уставился на Бернса маленькими свинячьими глазками. На переносице у него красовалась широкая полоска пластыря. «Марк Прайс, я должен арестовать вас по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений мужчине. Взрослой личность пока не установлена. Нападение имело место вчера, около 2 часов дня, на Paradise Way, Эдмонтон. Можете хранить молчание, но на суде у вашего защитника наверняка возникнут проблемы, если вы не ответите на ряд вопросов во время предварительного следствия. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас». Прай вопросительно покосился на Корниша. Очевидно, тот был мозговым центром этой маленькой шайки. Корниш еле заметно покачал головой. «Да пошел ты нахрен, вонючка!» — выдавил Прайс. Руки ему завернули за спину, надели наручники и в таком виде вывели на улицу. 2 минуты спустя за ним последовал Корниш, тоже в наручниках. Их затолкали в фургон 6 полицейскими, и маленькая кавалькада тронулась в путь к участку на Доувер-стрит. Формальности. Соблюдение всех этих чертовых формальностей никуда от этого не деться. По дороге в участок Бернс запросил медэксперта. Пусть освидетельствует задержанного прямо по прибытии, чтобы потом не смог обвинить полицию в жестоком обращении. В том, что ему расквасили нос копы. И еще ему нужен анализ крови. Надо будет сравнить с той кровью на футболке. Если там, на этой самой футболке, окажется еще и кровь потерпевшего, что ж, тем лучше. Ожидая, когда привезут результаты анализа крови пострадавшего, он размышлял о малоутешительном ответе доктора Бейтмана на запрос о состоянии правой руки безымянного пациента в коме.